Глава 8. Кардинальные перемены. С того времени прошел, почитай, полный год. Все, что описано в предыдущих главах, набралось у меня в результате мимолетных воспоминаний, чтения газет, телефонных разговоров, а главным образом в результате воображения, то есть в данном случае домысливания. За несколько дней до текущего момента я натолкнулся на статью в журнале Forbes. Она называлась «Rar Russian». В ней было довольно много путаницы, а то и просто неверной информации. Например, говорилось, что в школьные годы Ген Стратов был культовой фигурой среди советских подростков. Деятельность молодого дипломата Стратова вызывала крайнее недоумение у автора статьи, хорошо мне известного по американской жизни журналиста Роберта Седло. Кому мы обязаны тем, что этот типичный советский юнец так глубоко проникся западными идеями? – вопрошал автор. Родители Стратова, оказывается, принадлежали к привилегированной страте советской бюрократии, именовавшейся нумокультурой. Бабка Гена, Дарья Станицына, была членом строго засекреченной группы советских космонавтов, а ее муж, Храш Васильев, подвязался агентом ЦК по специальным поручениям. В годы перестройки Ген вступил в альтернативную политическую партию, именуемую «Комсомолом». Однако социалистическая ориентация этой партии в конце концов вызвала его активный протест, и он привел комсомол к самороспуску. В результате он стал одним из лидеров нового советского бизнеса, активным участником передела собственности, миллиардером и олигархом в области редкоземельных элементов. Как и следовало ожидать, он вслед за нефтяным магнатом Борисом Одарковским закончил свою карьеру в тюрьме. Далее, однако, описывая следствие по делу корпорации «Таблица М», мистер Седло проявил завидную осведомленность. Ему знакомы имена сотрудников прокуренции, задействованных в деле Стратова. Он дает иным из них довольно меткие характеристики, в частности, о генерале Светлане Колосниченко, которая соблаговолила дать ему интервью, он пишет: «Когда говоришь с этой впечатляющей дамой, напоминающей метательниц диска, которыми когда-то славился Советский Союз, кажется, что она все время думает о чем-то другом». В то же время он перечисляет всех адвокатов, составляющих группу защиты мистера Стратова. С иными из них он встречался во время своей поездки в Москву. Все они утверждают, что в деле Стратова нет состава преступления и что он должен быть оправдан. В составе этой группы есть и один американец, хорошо известный на Манхэттене Стивен Пергамент. Последний ежемесячно ездит в Москву и посещает подследственного в тюрьме Фортеция. Он говорит, что никогда за свою многолетнюю практику не встречал среди подследственных такого блестящего человека, уверенного в своей правоте, но в то же время исполненного философской грусти и готовности ко всему. Большое впечатление на него произвела и супруга обвиняемого, сопрезидент корпорации, известная в бизнес-комьюнити под симпатичной кличкой «Леди Эшки». Она полна энергии и оптимизма и продолжает в одиночку управлять таблицей М. Третий сопрезидент, мистер Яснисуэлли, как известно нашим читателям, попал в теракт, устроенный конкурентами, и после хирургического лечения в клинике Санта-Саманта укрылся на островах Океании. Из недавней поездки в Москву мистер Пергамент вернулся, преисполненный надежды на радикальный поворот в деле Гена Стратова. На этом я прервал чтение Форбса и помчался в аэропорт. Мимоходом должен сказать, что помчался на такси, хотя перед воротами, как всегда, стоял Кангу. Можно было запарковать свой вуатюр возле аэропорта на те 3 дня, что запланированы были для путешествия. Однако в голову почему-то пришла мысль, что нельзя оставить Ника Аризона без транспортного средства, если оно тому вдруг ни с того ни с сего понадобится. За прошедшую после нашей последней встречи неделю он, кажется, по крайней мере, 1 раз воспользовался моим приглашением. Во всяком случае, однажды, когда я допоздна засиделся за компьютером, бесконечный шум резервуара был на секунду покрыт рычком заводящегося мотора. Выйдя на террасу, я увидел, что улица пуста. Ну что ж, подростку, который выглядит как юноша, иногда среди ночи может все-таки понадобиться транспортное средство. Утром Кангу стоял на прежнем месте. В аэропорту я все-таки догадался перед тем, как купить билет, позвонить пергаменту, или, как в Америке его называли, перджаменту. Я с ним познакомился тому лет 10 или 15, ну, в общем, кто считает. Он был активистом одной из бесчисленных американских book groups, в которых на досуге читают и обсуждают новые книги. Это было еще в Вашингтоне. Однажды по телефону он пригласил меня выступить на их вечеринке, посвященной переводу моего романа, который критика называла «Ни больше, ни меньше, как войной и миром 20 века». «А вы, случайно, не родственник ли известного адвоката перджамента?» — спросил я. «Нет-нет, что вы!» — воскликнул он. «Я не родственник. Я просто сам и есть адвокат перджамент». С тех пор мы встречались раз в 2-3 года. То на каком-нибудь литприеме, то на каких-нибудь русских слушаниях в Конгрессе. А однажды уже в Нью-Йорке нос к носу столкнулись у витрины «Даблдэй». Он всякий раз старался познакомить меня с какими-нибудь шишками, то с чинами из Белого дома, то с командиром линкора «Нью-Джерси». «Бас, эти люди могут тебе пригодиться», — говорил он. Никогда этого не случилось, но сам Стив мне определенно нравился. Мог, например, совершенно самозабвенно расхохотаться посреди серьезной беседы. Из аэропорта JFK я поехал прямо к нему на улицу Амстердам. За 2 года моего отсутствия Нью-Йорк мало изменился. Не постарел, не помолодел, слегка провис в среднепреклонном возрасте. В марафонском смысле порядочно проэфиопился, курит хором, собираясь на перекрестках, и даже не прячет сигарки в рукав. По-прежнему считает себя столицей мира, хоть и забывает завязать шнурки на ботинках. Подъезжая к дому, я стал слегка волноваться. С чем у меня связан этот 20-этажный пердило, кроме стиля ар-деко? Кажется, принимали здесь какого-то флагмана перестройки, то ли Губенко, то ли Табаченко, то ли и того и другого, но в обратном порядке. А вдруг пергамент давно переехал из этого дома? Нет, нет, этого не может быть, ведь я же говорил с ним по телефону. Что же из этого? Может быть, телефон остался тем же, а тело пергамента куда-то переехало? Такое случается и нередко, особенно у адвокатов. Особенно у тех из них, кто стал сторонником русских миллиардеров. Теперь не дозвонишься, небось успел уже изменить номер, чтобы увильнуть от встречи. Оказалось, что все три волнения не стоят и десятки. Пергамент живет все в том же доме, который запомнился. Все на том же 18 этаже, все в той же скромной 5-комнатной квартиренции, заставленной антикварным хламом. Дверь открывает все тот же слуга, выходец из Бирмы, которая сейчас как-то иначе называется, вроде бы Мьянма. Радостно умиляется при виде гостя. «Очень сильно счастлив, глядя на этот господин Оксилотл», оказывается, узнал. «Я его всегда, то есть раза 3 за 10 лет, на выходе угощал сотней, и вот он запомнил щедрого господина с поистине бирманской фамилией. Появляется хозяин в огромном шиншилловом халате. Вот каков этот юридический гений. Квартиру не меняет, а на драгоценные меха не скупится. Мы тонем за дами в продавленных креслах перед камином, через который вползает в дом гудзонская сырость. «Ты ведь, кажется, куда-то уехал из Америки, Бас, так что ли? В Калифорнии, что ли, теперь обретаешься?» Мой ответ по поводу Калифорнии он пропустил мимо ушей, потому что сразу после вопроса сообщил мне, что часто бывает теперь в Москве, ведет там очень серьезное и важное для российской экономики и в целом для всего общества дело. «Вот как раз по этому делу я и хочу с тобой поговорить, Стив», — сказал я. Он, кажется, и эту мою фразу хотел пропустить мимо ушей и начал как-то издалека подходить к российской ситуации, но тут я его прервал и уточнил. «Видишь ли, я сейчас развиваю проект о стратовых и о редкоземельных металлах. и хотел тебе задать несколько вопросов, конечно, вполне конфиденциальных, но странным образом и актуальных. Ну, в общем. Он тут замолчал, что заставило и меня замолчать. Берманец прикатил столик с дринками и горячим кофе. Мы еще помолчали, пока разбирались, кому что. Потом он спросил, означает ли этот проект, что я тоже у них на payroll? У кого это у них? Ну, у Стратовых. То есть, в общем-то, у леди Эшки. А что это значит «тоже»? Ну, как все, кто борется за Гена, как твой покорный слуга, например. Ну, как, скажем, Боб Седла из Форбса. Нет-нет, я ничего от них не получаю. Думаю, что они и не знают ничего о моем проекте. Мне просто интересно, как будут действовать разные силы нашего общества. Нашего — это значит какого? Американского? Перджамент теперь внимательно смотрел на меня поверх стакана со своим странноватым желто-зеленым соком. С какой стати американского? Нашего — это значит российского. Ну, хорошо. Задавай теперь свои актуально-конфиденциальные вопросы, — пригласил он. Вопрос, собственно говоря, только один. В статье Боба Седла ты сказал, что не будешь удивлен, если в деле Стратова произойдет какая-то кардинальная перемена. Чего можно ждать? Он стал говорить о том, что в России еще не совсем окончательно сложилось авторитарное общество. Существует бизнес и частная собственность. Существуют остатки независимой прессы, даже телевидение еще не совсем задавлено. Существует институт политологов и политтехнологов, и каждый из них жаждет высказать свое особое мнение. Существует гильдия адвокатов, в конце концов. Действия всех этих групп могут привести к каким-нибудь непредсказуемым кардинальным переменам. Я понял, что ничего кардинального он мне не скажет. В принципе, говорить с адвокатом о его подзащитном – это все равно, что интервьюировать дипломата о каких-нибудь похабных действиях его страны. Ничего вразумительного никогда от них не дождешься. «Еще вопросы есть?» – спросил он. «Нет, вопросов больше нет. А вот так, если по-человечески, Стив. Ты встречаешься с Геном. Скажи, в каком он сейчас пребывает состоянии?» Он несколько минут молчал, потом встал, походил по комнате, сбивая своими шиншиллами маленькие статуэтки со столиков. Потом сбросил халат и оказался в шикарнейших подтяжках. Он очень подавлен. Если хочешь знать, он просто на пределе. И в этом заключается самая главная проблема. «Спасибо, Стив», — сказал я и тоже встал. Мы смотрели друг на друга из разных углов комнаты. «Прости вас», — усмехнулся он. «Я немного подзабыл, что ты романист. Теперь я понял, что ты просто-напросто затеял новый роман. Наверное, что-то вроде той штуки, из-за которой на тебя разозлилась вся Америка». «Вся Америка? На меня? Разозлилась? Да кому я нужен в этой Америке? Ты здесь нужен как раз тем, кто на тебя разозлился». «Да за что, он Итс, они на меня разозлились?» «За то, что пишешь на свой манер, Бас. Как-то не прогибаешься. Как-то не объясняешь публике, о чем пишешь, заставляешь догадываться. Она любит все сразу понимать, любит жевать разжеванное. А ты плетешь свою метафору и не очень заботишься о публике. Я помню, как ты говорил, что совсем не обязательно все всем понимать. Вот за это они и злятся на тебя». «Да ведь я пишу романы самовыражения, Стив». «А публика не любит такого эгоизма, Бас. Она любит, чтобы ей рассказывали захватывающие истории. Вот если ты пишешь роман про Гена Страта, так ты должен о нем рассказывать, а не о себе. Это понятно?» Я засмеялся. «Понятно, но не совсем, то есть так, как надо». Он подошел к своему компьютеру и несколько раз щелкнул мышкой. На плазменном мониторе стали один за другим появляться портреты молодого человека с седыми висками. Странным образом, именно эта седина на висках и придавала ему излишней молодости. Тому же способствовали и запавшие щеки, и вместе с ними и лиловатость глазниц. Мелькнувшая на одном из портретов улыбка почему-то ставила эту молодость под знак вопроса. «Это ген Страта», — сказал Перджамент. «Неделю назад в тюрьме я из-под тишка щелкал его на своей мини-дигиталке. Я не мог оторвать взгляд от экрана. Почему-то мне стало казаться, что кардинальные изменения действительно приближаются. Ты знаешь, Стив, мне иногда кажется, что вместе с Геном в фортеции сидят и другие мои персонажи. Кажется, он мне что-то говорил об этом, как бы вскользь. Он там вроде бы читает твои книги. Я тогда подумал, что это просто какая-то грустная шутка. На этом мы расстались».